Глава 65. Гейс. И тогда все изменилось. Пикси Рэй сделала из меня мужчину. Она доверилась мне и полюбила меня. Не так, как мы любили друг друга в детстве, словно семья, а в романтическом плане. Она любила меня как мужчину, которым мне предстояло стать. Я поцеловал ее в макушку. «Ты знаешь, что я тоже тебя люблю. Всегда любил и буду». Я приподнял ее голову, чтобы прижать ее к себе, и был благодарен за то, что так вырос и могу укрыть ее словно щит. «Так мы дома будем праздновать выпускной?» Она не осуждала, ей просто было любопытно. Я расплатился с водителем и вылез из такси вслед за ней. «Я умираю с голоду. Очень хочу есть. Я еще никогда не был так голоден». Я сделал вид, что готов съесть ее руку. «Ладно, хорошо. Быстрее всего нас покормят у Пита». Я хотел возразить, что мы должны пойти в более изысканное место, но она уже побежала на каблуках. «Я тебя обгоню!» Она бросила беззаботный взгляд через плечо, и озорство в ее глазах напомнило мне маленькую Пикси, до того, как кое-кто многое отнял у нее. Я рванул за ней, отчасти чтобы обогнать ее, отчасти чтобы убедиться, если она упадет, я ее поймаю. Она добежала до пиццерии, когда я был почти рядом. Я открыл ей дверь. Она задыхалась от бега и смеялась одновременно. Пит, владелец пиццерии, начал суетиться, когда мы вошли. «Боже мой, вы только посмотрите на себя! Выглядите блестяще! Поглядите-ка!» Он позвал всех работников. Я узнал большинство из них. Мы с Пикси любили это место, когда были детьми, но и сейчас часто приходили сюда поесть. Пицца – всегда хорошая идея. Пит как будто почувствовал, что немного внимания со стороны взрослых нам не помешает. Я был уверен, что он знал о мисс Стоун, и, черт возьми, мой отец все еще жил здесь, так что он знал и о нем. «Мы сделаем для вас пиццу в форме сердца». Он настоял на том, чтобы сфотографировать нас, и показал нам снимок, который когда-то прикрепил к доске объявлений за прилавком. Он был под несколькими рекламными листовками. На нем мы с Пикси держали по куску пиццы, а перед нами стояла одна кола на двоих. Это был особенный обед. Мы тогда решили, что если разделим газировку, то нам хватит денег, чтобы поесть еще раз. «Вы все еще делите газировку?» Пит попросил жену налить колу в огромный кувшин. Затем она опустила в него две соломинки. «Большим детям большие напитки». Он приготовил сочную, огромную пиццу в форме сердца и отказался брать за нее деньги. Мы ели за столиком у окна, и можно было подумать, что мы суперзвезды, а не соседские дети, сидящие в местной пиццерии. Пикси старалась не смеяться надо мной, когда я обжигал рот горячим сыром. Она наклонилась вперед и протянула салфетку. «Думаю, это намного лучше, чем выпускной». Я глотнул содовой, не воспользовавшись соломинкой. «Да, черт возьми, нахрен тусоваться с этими придурками? Вот то, что нам нужно. И это только начало». Мы снова взялись за руки, но вскоре их пришлось отпустить. В пиццерию вошли новые посетители, и мы помахали им в знак приветствия.